Со слов Сергея, Коля писал Нате о зверствах, что творили красные на Кубани, о том, как насиловали и маленьких девочек, и старух, рассказывал про красную командиршу Маруську, которая, когда ее отряд выбил белых из Изобильной, приказала выкопать труп погибшего при штурме офицера, отрезала у него член и, нацепив будто знамя на шашку, пьяная, распевая песни, во весь опор скакала по станице. Сергей страстно любил отца и мать, и еще тогда, узнав, что они убитые, 14-летний поклялся себе, что за них отомстит. Говорил Коле, что ни о чем другом он и думать не мог. Год Сергей кормился у родственников, там же, в Изобильной, а в 15 решил, что пора. К тому времени он знал свою кубанскую родню чуть не до пятого колена. Знал, по каким хуторам кто живет. Ко многим они ездили на свадьбы, крестины и похороны с отцом и матерью, но были и десятки других семей, совсем уж седьмая вода на киселе. Они были ему необходимы не меньше, и он старательно запоминал их имена, где живут, ну и, конечно, дорогу. Наконец, ранней весной 1921 года Сергей отправился в путь. Месяц за месяцем он обходил хутора, иногда по неделе плутал, не мог никого найти, придя же и прощупав почву, начинал уговаривать родню принять участие в восстании, которое сам и назначил на осень следующего года, точно на 7 октября 1922 года. Для солидности он представлялся эмиссаром мифического подпольного оргкомитета Всекубанского казачьего войска, но скоро понял, что особой нужды во вранье нет. Большинство и так по первому сигналу были готовы выкопать из схронов оружие и подняться. Его отца знали и уважали. В итоге, менее чем за полгода, несколько сот человек лично Сергею обещали быть 7 октября полностью готовыми. Вдобавок, каждый из завербованных сказал, что приведет не менее дюжины собственных родственников и приятелей. В общем, набиралась маленькая армия. Единственное условие, которое везде ему ставили, не позднее, чем 1 октября, Сергей сам или через верных людей должен был подтвердить, что их договоренность в силе. А дальше, убеждал каравайный Колю, стоило восстанию разгореться, поднялись бы и другие казачьи войска, и Донское, и Терское, красных окружили бы со всех сторон, им и податься было бы некуда. Завершив, он ее называл «степную» часть работы, Сергей поехал в Ростов, где тоже была родня, хотел переговорить и с ними, главное же, наметить будущие пути движения полков, разузнать о складах оружия, боеприпасов, провианта. Дело и здесь сошло до невероятия гладко. 15-летний вечно голодный пацан, он был тщедушен, субтилен и подозрений ни у кого не вызывал. И вот когда он уже кончал разведку и собирался возвращаться домой на Кубань, на улице ему встретился ближайший друг отца Антон Степанович Пластун. Сергей знал, что он, как и отец, добровольцем пошел на мировую войну, позднее вместе с отцом сражался с красными, но теперь Пластун гляделся процветающим советским чиновником, и это с его биографией было очень и очень странно. Они обнялись, поцеловались, и тот зазвал его к себе. Дома Пластун выставил на стол еду, о которой Сергей давно успел позабыть, и яйца, и буженину, и сыр. Он накладывал ему на тарелку и накладывал, приговаривая: «Да ты не стесняйся, ешь, ешь, у меня запасы большие». Сергей что-то ему пытался сказать, а Пластун не давал. Смеялся: «Ладно, поешь, разговаривать будем после. Я и не разберу ничего, у тебя рот набит». Сергей ел, а Пластун рассказывал, что здесь, в Ростове, он заведует одним из отделов местного кооперативного союза. По станицам бывает, что и по хуторам они открывают склады, приемные, пункты, где в обмен на сельхозорудия, мануфактуру и прочее, необходимое казакам, закупают продовольствие для города. Дело идет хорошо. Почти каждую неделю появляется по новой за год конторе. Власть их уже оценила, дает помещение, деньги в суду, даже выделяет транспорт, чтобы перевезти зерно, мясо, масло. С лошадьми у них большие проблемы, нужны они позарез. Сергей в Ростове сильно голодал. Пластун попался кстати. и он ел под завязку, чтобы подольше хватило, набивал себе брюхо и все равно был настороже. Оба они явно нервничали. Сергей не мог понять, как Пластун, столько провоевавший за белых, сумел выкрутиться, почему его не расстреляли, даже не посадили. И от этого, от того, что был полон самых нехороших подозрений, отчаянно боялся сболтнуть лишнее. Но и хозяин, хотя шутил, балагурил, был напряжен, и Сергей удивлялся. По его расчетам, нервничать Пластуну было нечего. Раз и ЧК он не испугался. Позже за чаем Пластун стал расспрашивать Сергея. Что отец погиб, он знал, а что вслед убили и мать, нет. Мать в их станице считалась первой красавицей, и отец, и Пластун оба за ней ухаживали, но она выбрала отца, и, по видимости, Пластун принял ее решение спокойно, во всяком случае, они с отцом остались ближайшими друзьями. Теперь, услышав, что ее застрелили, он отвернулся, и Сергей по подрагивающим плечам понял, что Пластун плачет. Тогда, ослабев от еды, заплакал и он. Смерть матери была поворотной точкой. Пластун и раньше, когда Сергей ел, говорил, что почему бы ему не пойти работать к ним в Центросоюз, ездить по станицам, открывать за год пункты, денег много он не обещает, зато сыт будешь всегда. Сейчас же, дождавшись, когда Сергей кончит всхлипывать, он снова спросил, что тот собирается делать. И Сергей вдруг понял, что Пластун спрашивает, собирается ли он мстить за отца и мать. И тут его прорвало, забыв об осторожности, он стал рассказывать, что за полгода объехал десятки хуторов, и что уже несколько сот человек, не меньше, готовы подняться и восстать. Даже срок назначен 7 октября. Дальше разговор пошел по-взрослому. Пластун аккуратно и по порядку расспрашивал, какие где настроения, кто что говорит, и кажется ли Сергею, что это серьезно. Вправду ли казаки поднимутся, или кончатся болтовней? Сергей яростно его убеждал, что поднимутся. Поднимутся точно, не могут не подняться. И тогда Пластун смягчился, сказал, что у него такое же впечатление, и стал объяснять, что он не из-за жратвы зовет Сергея в кооперацию. Удобнее прикрытия нет. Где хочешь, ездишь. С кем хочешь, встречаешься. И никаких подозрений. Наоборот, власть тебя даже поддерживает. Еще он сказал Сергею, что в одиночку ничего не сделать. А за ним, Пластуном, целая организация. И если Сергей согласен, теперь он ее член. Что они вот так, случайно, на улице друг друга нашли, было, конечно, настоящее чудо. И что открылись друг другу второе чудо. В общем, они в тот вечер обо всем договорились. А уже на утро Пластун отвел Сергея в их контору, и Каравайный, получив документы, паек, отправился в свою первую командировку. Прощаясь, условились они и о правилах конспирации очень легких. Пластун жил на первом этаже, и окна его комнаты выходили на улицу. Если герань стоит на подоконнике справа, значит Сергей может спокойно входить, если на левой стороне явка провалена. Следующие 9 месяцев Сергей почти непрерывно ездил по Дону и Кубани, помогая Пластуну связывать между собой сотни и сотни людей, которые должны были возглавить на местах новое восстание, пока, вернувшись однажды в Ростов, не обнаружил, что справа герани нет, и тут он струсил. Не попытавшись ничего узнать, не уволившись из Центра Союза, он первым же поездом уехал из города, просто-напросто сбежал. А ведь до 7 октября, даты, которую он сам назначил родственникам, оставалось меньше 2 месяцев. Хотя бы кого-нибудь из них Сергей обязан был предупредить. Но он, ошалев от страха, только и думал, что о собственной шкуре. Сначала прятался в хибарке на берегу Дона, носа оттуда не высовывал. Потом решился, пошел на Кубань, но не к родным, хотел через горы пробиться во Владикавказ. Ему везло, со многими опасностями, в 3 месяца пройдя через земли черкесов, карачаевцев и осетин, он к Владикавказу вышел. Коля Сергей, но не чтобы оправдаться, а так для полноты картины, говорил, что почему-то твердо был уверен, что Пластун избиения не выдержит, всех выдаст. Из-за этого он и позже, заметая следы, каждые полгода переезжал в другой город. За 5 лет побывал в Фергане, в Хабаровске, на Урале, а дальше решил, что о нем забыли. Везде он довольно легко устраивался служить в кооперацию. Уже был и опыт, и навыки. В Москве он жил почти 3 года, работал и здесь, в Центросоюзе. Козленков сказал Коле, что, по его сведениям, Сергей на хорошем счету, и хоть и не член партии, быстро двигается вверх. Конечно, Каравайный, пусть он тогда и струсил, был честным и искренним человеком. Он и сейчас буквально сходил с ума, что предал людей, которые за ним пошли, ему поверили, предал память матери и отца. Сергей был уверен, что если бы после ареста Пластуна он не сбежал во Владикавказ, то 7 октября от одного хутора к другому, от станицы к станице, все бы занялось в мгновение ока. А потом с Кубани пожар перекинулся и в центр страны. Большевики бросались бы то туда, то сюда, но сделать бы ничего не сумели. Их везде ненавидят, объяснял он Коле. Только запуганы, боятся первыми подняться. Он это прямо маниакально повторял, не мог слезть. У него и жизни никакой не было. Для маскировки работал и ждал, когда власть ослабнет, и он, чтобы она скорее упала, еще ее подтолкнет. Но, повторяю, причина, по которой его взял Коля, в другом. Когда Сергей рассказывал про свое бегство во Владикавказ, он упомянул, что в горах, в нескольких десятках километров от ближайших железнодорожных путей, он однажды наткнулся на царский вагон и даже в нем переночевал. Прежде он его уже видел. В Ставрополе Корнилов, принимая у казаков, среди которых был и отец Сергея, парад, дело было на железнодорожном вокзале, вышел именно из него, и отец вечером объяснил, что раньше в вагоне ездил царь, а теперь царя нет, и в вагоне штаб их войскового атамана. Конечно, в горах от царской роскоши осталось немногое. Что можно, давно было свинчено и отодрано. От кожи бархата уцелели лоскутья, но все равно было видно, что вагон тот, точно тот. Колю особенно поразило вот что. Как черкесам, здесь шли их земли, удалось многотонную, бронированную махину без рельсов, по полному бездорожью, затащить на такую высоту. Сергей рассказывал про вагон, удивлялся, и вдруг Коля сообразил, что ведь это ковчег. Первый Ноев ковчег причалил по ту сторону Кавказского хребта к горе Арарат. В гражданскую же войну, во время нового потопа, он пристал здесь, с российской стороны Кавказа, следовательно, и в большевистскую революцию праведные спаслись, и он прав, когда верит, что воскресить страну еще можно. Человек, который принес ему весть, что верные живы, и они в России, а значит, гнев Господа унялся, или скоро должен уняться, конечно, был послан Коле не случайно. То было благословение от Бога, знак, чтобы он и дальше продолжал начатое. Пятый Колин сподвижник, Анечка, поразил меня больше, чем 4 предыдущих вместе взятые. Еще раз подтвердилась истина, что мир тесен, тесен до чрезвычайности. Ты не поверишь. Его фамилия Халюпин. Тот самый Халюпин, письма которого о древе познания добра и зла, обнаружил в архиве ботанического сада мой отец, а твой дед. В жизни Коли Халюпин сыграл немалую роль. Во всяком случае, в письмах к Нате он никого не цитирует столь часто и подробно. Из писем ясно, что Халюпин был убежденный толстовец. С начала 20-х по начало 30-х годов с перерывом на тюрьму он жил в разных толстовских коммунах, в том числе 3 года на Алтае, где и занялся селекцией райского дерева. Толстого он считал чем-то вроде мессии, который был послан людям, когда они совсем отчаялись. Но спасти удалось немногих. И Халюпин признавал, что в неудаче виноваты они сами, ученики Толстого. Коле он говорил, что согласен с Лениным. Толстого и впрямь правильно назвать зеркалом русской революции. Первая и большая половина его жизни, все в ней, и семья, и писательство, было стреножено компромиссами. Хорошее и плохое не просто слеплено на скорую руку, тяп-ляп, а подобно остальной России, одно проросло другое так глубоко, что уже и не поймешь, где что начинается. Толстой был идеалистом до мозга костей, хотел и верил, что можно сделать, что в мире ничего кроме добра не будет. Но каждый раз, когда он пытался следовать своей вере, получалось или шутовство, или, как и у других, частью хорошее, частью плохое, частью праведное, частью грешное. К моменту знакомства с Колей Халюпин отсидел в тюрьме почти 5 лет. В 28-м году он помогал общине Малакан перебраться в Канаду и был, когда Малакане уехали, обвинен в шпионаже. Годы, проведенные в коммуне, были самыми счастливыми в его жизни, и тюрьма это лишь подчеркнула. Он часами с восторгом рассказывал, как у них все было устроено, с каким наслаждением они работали и как в итоге процветали. Хотя цель была отнюдь не в богатстве, деньги, что оставались, они полностью отдавали коммунам, которые только что организовались, и которым на первых порах было, конечно, нелегко. Но и они, заверял Халюпин Колю, тоже через год-два начинали процветать, и там жизнь быстро налаживалась. Для меня Анечка, с детства читавшего о нищих сталинских колхозах, где за трудодень осенью крестьянам не давали стакана муки, где ни у кого не было паспорта, а без него ты тот же крепостной, одна разница, вместо прежнего барина новый, председатель колхоза, Колины письма к Нате казались доброй сказкой. Но Халюпин ничего не преувеличивал. Он был убежден, что в коммунах потому было хорошо, что Толстой создал настолько чистое и безупречное учение, что использовать его во зло невозможно. Но он же с не меньшим жаром объяснял Коле, что среди ГПУшных следователей, известных своей жестокостью, было немало толстовцев из их коммун. Про двух еще тогда, когда он сидел на Лубянке, ему рассказывали сокамерники, а насчет третьего он готов свидетельствовать лично. Котиков, его первый следователь. Особых противоречий Халюпин здесь не видел. «Все равно, — говорил он, — лучше людей, чем ученики Толстого, я в жизни не встречал. То есть поодиночке, по личной природе, попадались мне, конечно, и не хуже, но так, чтобы отмеченные одной метой, хорошие через учение, только они, да еще, пожалуй, баптисты». И на коммунах, которыми они селились, объяснял Халюпин, тоже лежала благодать. Но уж чересчур далеко они от всех отошли. Однако мостик назад оставили, и для многих это сделалось страшным искушением. Толстой, наш учитель, очень скакнул в своих нравственных принципах, как бы напрочь себя переделал. Получилось, что пусть и добровольно, толстовство все равно было насилием над обычной человеческой природой. «Понимаешь, куда он клонит?» – писал Коля Нате и продолжал цитировать Халюпина. «В сущности, цель у толстовцев была почти та же, что у большевиков. Правда, средства иные. Ни в чем со средствами коммунистов не согласны. Полная свобода. В любой день можешь выйти из коммуны, в любой, если коммуна не возражает, в нее вернуться. Но и то, что они сообществом, коммуны строили из себя новых людей, спасались коллективом, и что цель для них была так близка, позволяла толстовцам легко, будто родным, входить в советскую жизнь, чувствовать себя в ней дома. Раньше они по несколько лет уже прожили в коммунистическом мире, и он воистину был прекрасен. Под влиянием Толстого, говорил Халюпин, мы тогда и впрямь порвали с прежним существованием, со всеми его компромиссами и слабостью, порвали с ложью, грязью, униженностью, и в натуре построили рай на земле, в натуре в нем жили. Он оказался достижим, возможен, и главное, без чуда, без Бога, при жизни. Это, что мы уже жили в раю, был наш вклад, наше приданное, то, с чем мы приходили в уже не толстовскую, а советскую коммуну. Шли же мы туда, во всяком случае, многие из нас для одного, чтобы приблизить превращение земли в рай. Власть, государственная машина, что была у большевиков, могла бесконечно укоротить и облегчить путь, сделать, чтобы не только мы, ученики Толстого, но и другие получили долю в земном раю, в котором, словно в небесном, благо, сколько их ни раздавай, не уменьшаются, наоборот, Чем больше вошедших, праведных, тем больше у каждого. В толстовцах, говорил Халюпин, вернувшихся назад в обычную жизнь, чтобы подать задержавшимся добрую весть о рае, сказать, что он есть, что он рядом, и точно такой, как говорили пророки от века, в них, которые будто проводники готовы были всех вести за собой, если они становились следователями, было намного больше вдохновения и идеализма, намного больше искренности. В них и на грамм не было сомнения в своей правоте. Не было сомнения, что те, кто попал в их руки, действительно общие, общинные враги, сбивающие коммуну с дороги в рай. И снова. Те, кто раньше уже сам себя переделал, часто с брезгливостью относятся к обыденной жизни. В свое время и они за нее цеплялись, но перебороли себя, и то, что другие продолжают держаться за прошлое, казалось им неправильным, это была слабость, та трусость, которая заслуживала не сострадания, а презрения. Вообще, подвел он тогда итог, люди, особенно остро чувствующие несовершенство нашего мира, склонны мало ценить чужую жизнь. О Толстом и толстовстве Коля с Халюпиным говорили еще не раз. Колю все связанное с Толстым очень занимало. Так однажды Халюпин долго объяснял ему, что Толстой, когда он создавал свое учение о добре, счастье, справедливости, не заметил, что если благодати он хочет достичь в полноте, которая среди обычных людей встречается редко, которая делает их святыми, он должен или быть Богом, или сначала уйти, жить один. «Ища подобной жизни», — пояснил Халюпин. «Раньше уходили в пустыню, потом в монастырь, и это было разумно». Существовало, хотя и не везде, правило. Когда человек покидал мирскую жизнь, он должен был получить согласие родных, потому что нельзя уходить в жизнь без греха, причиняя боль и горе близким. Добро не должно причинять зло. Попытка жить по-новому, никуда не уходя, продолжал Халюпин, превращала все в ложь. И здесь выход был один – покончить с прошлой жизнью, своей и не своей, приговорить ее к смерти за то, что она несовершенна. Многое, что я пишу, волновало и самого Халюпина. Коля иногда замечал, что он именно себя и имеет в виду, именно себе, например, объясняет, что человек, уходя в монастырь, может уйти от собственного прошлого. Оставшемуся подобное не дано, но ни один, ни другой не имеет права трогать прошлое, если оно не только их. Человек не властен над чужим прошлым, заклинал он Колю. То есть даже если у него и есть сила, он не может, не должен ее использовать. Нельзя убивать прошлое, общее с другими людьми, нельзя так расчищать место для новой правды. И еще через день. Богом устроено, что добро, которое ты хочешь принести человечеству, не искупит зла, принесенного близким. Добро очень зависит от расстояния. Обращенное на людей, которых ты любишь, оно всегда больше, чем розданное, распределенное среди всех. Если ты ради общего блага причинишь боль близким, зло перевесит, и от этого никуда не деться. «Конечно, трудно примириться», — продолжал тогда Халюпин, «что надо уходить, что все, что ты понял, для одного тебя, что даже люди, ближе которых никого нет, люди, с которыми ты прожил целую жизнь, которых любил, которые рожали тебе детей, ничего не хотят с тобой разделить, что они затыкают уши, только бы не слышать о том, что тебе представляется самым чистым и прекрасным, что ты мечтаешь всем и без остатка отдать, зная, что твой дар, сколько ни раздавай, не оскудеет, зная, что это те хлебы, которые, сколько ни отламывай от них, не кончаются, а они заталкивают в тебя обратно и не хотят ничего понимать. Здесь корень практического осуществления идеи. Почему они отказываются от того, что так прекрасно? Почему не хотят принимать? Почему не меняют зло на добро? Не дети ли они неразумные? И не твой ли долг, долг учителя, взять их за руку и вывести на правильную дорогу? «Нет ничего опаснее учительства», — вел он дальше, увлекаясь и уже не замечая, что его слова больше походят на обвинение, чем на панегирик. Отец не отвечает за сына, сын за отца, но учитель отвечает за учеников. Откажись от учительства. Неправда, что если ты знаешь нечто хорошее и не научил, не передал, это грех. Если ты учитель, тебе нужна власть. Власть усиливает действенность уроков, и ты должен хотеть, чтобы ее было много, ты должен любить и хотеть ею пользоваться. Страшное дело, отказ от прошлого. На всей или почти всей жизни ставится крест. То, что было в ней, объявляется ложью, злом и отсекается. Жизнь человека рвется по-живому, и выйти из этого здоровым невозможно. Восторг обретенной правды хоть и может подавить, дать забыть прошлое, но ведь сзади пустота, провал. И еще. В рождении не из материнской утробы, а из идеи все искусственное, и мир, который создают в себе и вокруг себя люди, переписавшие свою жизнь, сумевшие в середине пути подвести итог и вынести приговор, такой же искусственный. Новый мир отлично приспособлен к переделкам. Его просто конструировать, он мобилен. Но те, кому трудно отказаться от прошлого, в него никак не вписываются. Он быстр, и они не успевают за ним.